Похищение белого слона. Выпущены из книги «Странствие за границей», так как существовало опасение, что некоторые подробности были преувеличены, другие неверны. Книгу отдали в печать, не успев доказать неосновательность этих подозрений. Марк Твен. Часть первая. Следующую любопытную историю мне рассказал случайный железнодорожный знакомый. Это был человек за 70 лет, и его доброе, кроткое лицо и серьезное искреннее обращение придавали отпечаток истины всем словам, которые вышли из его уст. Он сказал: «Вы знаете, как сиамцы почитают королевского белого слона? Вы знаете, что он посвящен одним королям. Только короли могут владеть им. В некотором смысле он даже выше королей, потому что ему воздают не только почести, но и поклонение». Ну, прекрасно. 5 лет тому назад, когда между Великобританией и Сиамом возникли недоразумения по поводу пограничной линии, выяснилось, что Сиам не прав. Англии были даны всевозможные удовлетворения, и представитель Великобритании заявил, что он вполне доволен и что о прошедшем нужно забыть. Король Сиама обрадовался, и вот частью в знак благодарности, частью для того, чтобы уничтожить все следы неприятного чувства в Англии, он пожелал отправить королеве подарок. По мнению восточных народов, единственное средство — умилостивить врага. Предполагалось, что подарок должен быть царским, даже больше, чем царским. А какое же подношение могло удовлетворить такому требованию, как не белый слон? Я занимал такое место в индийской гражданской службе, что меня сочли достойным чести доставить великий дар Ее Величеству. Для меня, моих слуг, офицеров и прислужников слона снарядили корабль. Я в свое время прибыл в Нью-Йоркскую гавань и водворил мой царственный груз в великолепное помещение в Джерси-Сити. Для подкрепления здоровья животного было необходимо пробыть тут некоторое время, раньше, чем продолжать путешествие. 2 недели все шло хорошо. Потом начались мои бедствия. Белого слона украли. В глухую ночь меня позвали и сообщили об этом ужасном несчастье. На несколько мгновений я совершенно потерялся от ужаса и тревоги и чувствовал свою полную беспомощность. Немного успокоившись, я собрался с мыслями и увидел, что мне следовало делать. Поистине разумный человек мог сделать только одно — как бы ни было поздно, я полетел в Нью-Йорк и отыскал полисмена, который проводил меня в главное сыскное управление. К счастью, я явился туда вовремя, хотя глава сыщиков, знаменитый инспектор Бленд, собирался отправиться домой. Я увидел человека среднего роста, плотного сложения. Задумываясь, он морщил брови и с созерцательным видом постукивал пальцем по лбу. Глядя на это, сразу становилось ясно, что видишь необыкновенного человека. Самая наружность Бленда внушала мне доверие и надежду. Я изложил ему дело. Оно нисколько не смутило его. Мои слова поколебали его железное самообладание и не больше заявления о краже собаки. Он знаком предложил мне сесть и спокойно сказал: «Пожалуйста, позвольте мне подумать». С этими словами он сам сел за свой стол и опустил голову на руку. В противоположном конце канцелярии работали писцы. В течение следующих 6-7 минут я слышал только скрипение их перьев. Между тем инспектор сидел погруженный в думы. Наконец он поднял голову, и в твердых чертах его лица отразилась решительность, которая показала, что его мозг совершил работу и что план его действий готов. Инспектор заговорил. Его голос звучал низко и внушительно. «Это необыкновенный случай. Каждый шаг следует делать осмотрительно. Нужно быть уверенным в нем раньше, чем решаться на следующий. И необходимо соблюдать тайну, тайну глубокую и полную. Ни с кем не говорить о случившемся, даже с репортерами. Я позабочусь о них. Я постараюсь, чтобы они узнали только то, что мне удобно. Он дотронулся до звонка. Явился молодой человек. «Аларик, скажите репортерам, чтобы они подождали». Юноша ушел. «Теперь к делу. И будем действовать систематически. Для нашего ремесла необходима строгая и подробная система». Он взял перо и бумагу. «Ну-с, имя слона». «Гасан бен Али бен Селин Абдала Магомед Моисей Алгамаль Джемсед Джиджибхой Джулиб Султан Эбу Будпур». «Прекрасно. Прозвище Джумбо». «Прекрасно. Место рождения?» «Главный город Сиама». «Родители живы?» «Нет, умерли». «Имели ли они другое потомство?» «Нет, он был единственным ребенком». «Прекрасно. Пока этих сведений достаточно. Теперь, пожалуйста, опишите слона. Не забудьте ни одной особенности, хотя бы незначительной, то есть незначительной с вашей точки зрения. Для людей моей профессии незначительных подробностей нет. Их не существует». «Я описал слона». Он записал мои слова. Когда я окончил, он сказал: «Теперь слушайте. Если я сделал ошибку, поправьте меня». И он прочел. «Высота 19 футов. Длина от темени до начала хвоста 26 футов. Длина хобота 16 футов. Длина хвоста 6 футов. Общая длина тела, включая хобот и хвост, 48 футов. Длина клыков 9 1/2 футов, уши того же размера, а отпечаток ноги походит на след опрокинутого в снег бочонка. Цвет слона грязно-белый, имеет по отверстию размером в блюдечко в каждом ухе для серег, обладает привычкой прыскать воду на зрителей и бить хоботом не только знакомых ему лиц, но и совершенно чужих, слегка хромает на правую заднюю ногу, под мышкой левой ноги шрам от давнишней болячки. Когда слона украли, на его спине были башня с сидением на 15 человек и чепрак из золотой парчи величиной в обыкновенный ковер. Ошибки не нашлось. Инспектор позвонил, передал описание Аларику и сказал: «Пусть немедленно напечатают 50 000 экземпляров этой бумаги и разошлют по всем сыскным отделениям и по кассам суд континента». Аларик ушел. «Ну, чем дальше, тем лучше. Теперь мне нужна фотография с этой собственности». Я дал ему снимок. Он критически осмотрел его и сказал: «Нужно удовлетвориться этим, так как лучшего изображения нет». Только тут он подвернул хобот и всунул его в рот. Это неудачно и может ввести людей в заблуждение, потому что слон, конечно, не всегда держит хобот в таком положении. Он позвонил. «Аларик, скажите, чтобы утром было изготовлено 50 000 снимков с этой фотографией. Разошлите их вместе с описательными циркулярами». Аларик отправился исполнять его приказание. Инспектор сказал: «Конечно, необходимо предложить награду. Ну-с, в какую сумму?» «А вы что посоветуете?» «Для начала я сказал бы, 25 000 долларов. Дело очень запутано и затруднительно. Эти воры могут спастись и скрыть преступление при помощи тысячи путей. У них повсюду друзья и товарищи. Боже, вы знаете, кто они? Осторожное лицо, привыкшее скрывать мысли и чувства, не сказало мне ничего, а также и слова сыщика, когда он произнес очень спокойно. «Мы подмечаем все мелочи, и, судя по тому, как работал вор, и по размерам добычи, за которой он охотился, легко догадаться, кто он. В данном случае мы имеем дело не с обыкновенным карманником или рыночным вором. Знаем также, что не новичок стащил украденную собственность. Итак, повторяю, сыщикам придется много разъезжать, и воры, конечно, заметут следы. Следовательно, предложить награду в 20 000, пожалуй, маловато. Однако с этой цифры можно начать. Мы решили предложить такую сумму для начала. Тогда человек, от которого не ускользала ни одна мелочь, способная послужить ключом, сказал: «В сыскной истории существуют дела, которые доказывают, что преступники попадались благодаря особенностям своего аппетита. Ну, что ест этот слон? И много ли?» «Что касается того, что он ест, отвечу, он ест все. Он съест человека, он съест Библию, он съест все, что можно поместить между человеком и Библией». «Хорошо, очень хорошо, но слишком неопределенно. Необходимы подробности. В нашем деле подробности составляют единственную ценную вещь. Прекрасно, перейдем к людям. В один присест, или, если вам угодно, в течение одного дня. Скольких людей он может съесть, если они свежие?» «Ему нет дела до того, свежи они или не свежи. Во время одной закуски он мог бы съесть 5 обыкновенных человек». «Очень хорошо. 5 человек. Так и запишем. Какие национальности он предпочитает?» «Он относится безразлично к национальностям, но предпочитает знакомых, однако не имеет предубеждений и против чужих». «Очень хорошо. Теперь перейдем к Библиям. Сколько Библий может он съесть сразу?» «Может съесть целые издания». «Это не вполне определенно. Вы подразумеваете обыкновенный размер в 1/8 долю листа или фамильно иллюстрированное издание?» «Я думаю, он равнодушен к иллюстрациям. То есть, мне кажется, он не придает большей цены картинкам, чем обыкновенным печатным страницам». «Вы не вполне уловили мою мысль. Я говорю об объеме. Обыкновенная Библия в 1/8 часть листа весит около 2 фунтов с половиной. Большой же экземпляр инкуарто с картинками 10 или 12. Например, сколько Библий Доре съел бы он за одним обедом?» «Если бы вы знали этого слона, вы бы не спрашивали. Он съедает все, что имеется под рукой». «Ну, хорошо. Переведем дело на доллары и центы. Нужно же решить как-нибудь этот вопрос. Экземпляр Доре на веленевой бумаге и в переплете из русской кожи стоит 100 долларов. Потребовалось бы книг приблизительно на 50 000 долларов, иначе говоря, издание в 500 экземпляров». «Теперь точнее. Я запишу. Отлично. Он любит людей и Библии. Пока этого достаточно. Что еще ест он? Мне нужны подробности». «Он бросит Библии, чтобы поесть кирпичей. Оставит кирпичи и начнет есть бутылки. Бросит бутылки и начнет есть материю. Бросит материи, начнет есть кошек. Бросит кошек, начнет есть устриц. Бросит устриц, начнет есть ветчину. Бросит ветчину, начнет есть сахар. Бросит сахар, начнет есть пирог. Бросит пирог, начнет есть картофель. Бросит картофель, начнет есть отруби. Бросит отруби, начнет есть сено. Бросит сено, начнет есть овес. Бросит овес, начнет есть рис. Потому что его главным образом воспитывали на рисе. Однако на свете нет вещи, которой он не съел бы, за исключением европейского масла. Да и то он съел бы его, если бы мог отведать. Очень хорошо. Общее количество за один присест, скажем. Приблизительно от четверти до половины тонны. А пьет он? Все жидкое — молоко, воду, виски, сахарную патоку, касторовое масло, карболовую кислоту — не стоит перечислять. Какая жидкость придет вам на ум, ту и пишите. Он пьет все, кроме европейского кофе. Очень хорошо. Количество? Напишите от 5 до 15 бочек. Его потребность в питье изменяется. Другие его аппетиты постоянны. Это все необыкновенно. Такие сведения должны послужить отличным ключом для выслеживания. Он позвонил. Аларик, позовите капитана Бернса. Бернс явился. Бленд раскрывал перед ним дело подробность за подробностью, потом ясным решительным тоном человека, планы которого вполне определились и который привык командовать, сказал: «Капитан Бернс, поручите сыщикам Джонсу, Дэвису, Хельси, Бетсу и Хакету выследить слона». «Хорошо, сэр». «Пусть сыщики Мозес, Декин, Нерфи, Роджерс, Теппер, Хиггинс, Бартоломью выследят воров». «Хорошо, сэр». «Поставьте 30 отборных агентов со сменой в 30 же человек туда, откуда был похищен слон. Пусть они бдительно караулят здание и ночь и день, и никому не позволяют подходить без моего письменного разрешения, кроме репортеров». «Хорошо, сэр». «Поставьте сыщиков в гражданском платье на железной дороге, в железнодорожных, пароходных и паромных депо, на всех дорогах, ведущих от Джерси-Сити, и прикажите им обыскивать подозрительных людей». «Хорошо, сэр». «Снабдите сыщиков фотографиями и описаниями слона и дайте им инструкцию обыскивать все поезда, все отходящие паромы и другие суда». «Хорошо, сэр». «Если слон найдется, его нужно схватить и сообщить мне об этом по телефону». «Хорошо, сэр». «Пусть меня немедленно извещают, как только найдут какие-нибудь следы, отпечатки ног животного или что-либо в этом роде». «Хорошо, сэр». «Пусть полиция расставит стражу у всех выходов». «Хорошо, сэр». «Отправьте сыщиков в гражданском платье на все северные линии железных дорог вплоть до Канады, на западные до Огайо, на южные до Вашингтона». «Хорошо, сэр». «Поместите экспертов во все телеграфные конторы, поручив им слушать телеграммы. Они должны требовать перевода шифрованных депеш». «Хорошо, сэр». «И нужно сохранять глубочайшую тайну, помните, самую непроницаемую тайну». «Хорошо, сэр». «Рапортуйте мне в обыкновенный час». «Хорошо, сэр». «Идите». «Хорошо, сэр». Он ушел. Инспектор Бленд с мгновения молчаливо думал. Огонь его глаз остыл и исчез. Наконец он повернулся ко мне и сказал бесстрастным голосом: «Я не хвостун. Хвостовство не моя привычка, но мы найдем слона». Я горячо пожал ему руку и поблагодарил его вполне искренно. По мере того, как я смотрел на этого человека, он мне нравился все больше, и я восхищался и изумлялся при виде таинственных чудес его профессии. Наконец мы простились с ним, и я отправился домой с облегченным сердцем. Часть вторая. На следующий день утром в газетах появилось описание дела с мельчайшими подробностями и даже с прибавлением теорий этого, того и еще того сыщика относительно вопроса, как похитили слона, кто грабители и куда они бежали со своей добычей. Имелось 11 таких теорий, и они исчерпывали все предположения. Уже одно это доказывает свободу мышления сыщиков. Не существовало двух одинаковых предположений и даже похожих одно на другое. Однако все сыщики сходились в одном пункте, а именно, каждая теория утверждала, что хотя задняя стена строения была разрушена и единственная дверь заперта, слона украли не через пролом, а при помощи какого-то другого, неизвестного выхода. Все в один голос говорили, что грабители сделали этот пролом только с целью ввести сыщиков в заблуждение. Такая мысль не пришла бы в голову ни мне, ни кому-нибудь другому, непосвященному человеку, но сыщиков нельзя обмануть. Итак, именно в том, что я считал ясным и простым, я сильно ошибался. В каждой из 11 теорий приводились имена предполагаемых воров, но все различные. Было заподозрено 37 лиц. Все газетные отчеты в заключении приводили мнение инспектора Блента, которое считали очень важным. Оно состояло в следующем. Начальнику известны имена двух главарей, а именно Кирпича Дэффи и Красного Макфедена. За 10 дней до кражи он уже знал, что будут сделаны воровские попытки, и стал спокойно следить за этими двумя известными мошенниками. К несчастью, в ночь, о которой идет речь, их следы затерялись, и раньше, чем их нашли снова, упорхнула птичка, то есть слон. Дэффи и Макфеден — самые дерзкие из всех мошенников. Начальник имеет основание думать, что в одну морозную ночь прошедшей зимы именно они украли печку из главного сыскного управления, вследствие чего сам начальник и все сыщики к утру очутились в руках врача, так как отморозили себе ноги, пальцы, уши и так далее. Прочитав первую половину статьи, я больше, чем когда-либо изумился удивительной мудрости этого необыкновенного человека. Он своим светлым взглядом не только видел все в настоящем, но даже и будущее не укрывалось от него. Я вскоре очутился в его канцелярии и спросил, почему он не велел арестовать этих людей и таким образом не предупредил хлопот и издержек. Но его простой ответ уничтожил возможность возражений. «Наша обязанность — не предупреждать преступления, а наказывать их. Наказать же за проступок мы не можем раньше, чем он будет совершен». Я заметил, что тайну, которой мы окружили себя вначале, уничтожили газеты. Что не только все факты, но все наши планы и предположения открыты, что пресса даже перечислила имена заподозренных людей, которые теперь, без сомнения, постараются или изменить свою наружность, или скрыться. Ну и пусть. Они увидят, что когда я буду готов, моя рука достанет их в их тайниках так же безошибочно, как рука судьбы. Что же касается до газет, мы должны считаться с ними. Слава, репутация, постоянные упоминания — хлеб сыщика. Он должен сообщать обществу факты, которые имеются у него. А то будут думать, что у него нет никаких фактов. Он обязан давать сведения о своих теориях, потому что В мире нет ничего страннее или поразительнее теории сыщика, и ничего не вызывает к нему такого изумленного уважения, как он. Мы должны обнародовать наши планы, так как журналы настойчиво желают знать их, и нельзя отказывать им, не обидев периодических изданий. Нам нужно постоянно показывать публике, что мы делаем. В противном случае она решит, что мы ничего не делаем. Гораздо приятнее, чтобы газета говорила: «Остроумная и необыкновенная теория инспектора Блента состоит в следующем». Чем читать в ней нечто грубое или еще хуже, саркастическое? Ваши слова убедительны. Но я заметил, что в одном месте в утренних газетах говорится, будто вы отказались открыть свое мнение относительно одного второстепенного обстоятельства. Да, мы всегда поступаем так. Это производит хорошее впечатление. Кроме того, я не составил себе мнения об этом пункте. Я внес инспектору значительную сумму денег на текущий счет и уселся, ожидая дальнейших вестей. Теперь мы каждую минуту ждали телеграмм. Тем временем я перечел газеты, а также наш описательный циркуляр и заметил, что награда в 25 тысяч долларов предлагалась только сыщикам. Я сказал, что ее следовало предложить всякому, кто найдет слона. Инспектор возразил: «Именно сыщики отыщут слона, а потому награда попадет в надлежащее место. Если посторонние найдут животные, они сделают это только подсмотрев за сыщиками и воспользовавшись украденными у них сведениями и указаниями. Значит, в конце концов, находка все же даст сыщикам право на вознаграждение. Награда должна поощрять людей, которые отдают все свое время и все воспитанные в них способности своему делу, а не благодетельствовать гражданам, случайно натолкнувшимся на находку, не заслужив вознаграждение своими достоинствами и трудами». Это было, конечно, достаточно разумно. Телеграфный аппарат защелкал в уголке. В результате явилась следующая депеша: «Флоур, Стэшн. 2.1.7:30 пополудни. Нашли след. Найден ряд глубоких отпечатков ног. Он тянется через ферму. Шли по этим следам 2 мили на восток. Без результата. Думаю, слон направился на запад. Буду следить за ним в этом направлении. Дарли, сыщик». «Дарли — один из лучших сыщиков», — сказал инспектор. «Вскоре мы опять услышим о нем». Пришла телеграмма 2. «Баркер. 2.1.7:40 пополудни. Только что приехал. Здесь разрушен стеклянный завод. Ночью украдено 800 бутылок. Единственный хороший водопой в 5 милях отсюда. Двигаясь туда, слон, конечно, страдает жаждой. Бутылки были пусты. Беккер, сыщик». «Это тоже обещает многое», — сказал инспектор. «Я говорил вам, что вкусы животного послужат недурной нитью». Телеграмма 3. «Тейлорвиль. И 8:15 пополудни. Ночью исчез сток сена. Вероятно, съеден. Нашел след. Уезжаю». Геберт, сыщик. «Как он, однако, бродит», — сказал инспектор. «Я знал, что у нас на руках трудное дело, но все же мы поймаем его». Флоуэр, Стэшн, Н. Ай, 9 пополудни. 3 мили шел по следам на запад. Большие, глубокие, неровные. Только что встретил фермера, который сказал, что это не следы слона. По его словам, мы видели ямы, которые образовались, когда он выкапывал прошлой зимой деревца из замерзшей земли. Дайте указание, как действовать, Дарли, сыщик. Ага, сообщник воров, дело разогревается, сказал инспектор и продиктовал следующую телеграмму Дарлию. Арестуйте его и заставьте назвать сообщников. Идите дальше по следам, если нужно, до Тихого океана. Главный инспектор Бленд. Следующая телеграмма. Конни Пойнт. П-845. Пополудни. Здесь ночью взломана газовая контора. Украдены неоплаченные счета за 3 месяца. Нашел след. Уезжаю. Нерфи, сыщик. «Великое небо!» — сказал инспектор. «Неужели он съест газовые счета?» «По незнанию, да. Но одни они не в силах поддержать его жизнь». Теперь пришла волнующая телеграмма. «Айронвиль. Н.А.И. 9:30 пополудни. Только что приехал. Вся деревня в страхе. 5:00 утра через нее прошел слон. По словам одних, он направился на восток, другие уверяют, что на запад. Некоторые указывают на север, остальные на юг, и все прибавляют, что они не наблюдали за ним с целью получить подробные сведения. Он убил лошадь. Я взял часть ее для указаний. Он убил ее хоботом. Судя по удару, думаю, что он ударил ее слева. Судя по положению тела лошади, я полагаю, слон пошел на север вдоль линии Берклейской железной дороги. Выиграл 4,5 часа передо мной, но я тотчас же двигаюсь по его следам. Хаус, сыщик. Я вскрикнул от радости. Инспектор же сохранял такое самообладание, что казался каменным изваянием. Он спокойно коснулся звонка. «Ларик, пошлите сюда капитана Бернса». Бернс явился. «Сколько людей готовы немедленно исполнить мои приказания?» 96, сэр». «Тотчас же отправляйте их на север. Пусть они разместятся вдоль линии Берклейской железной дороги к северу от Айронвилля». «Хорошо, сэр». Они должны хранить полную тайну. Как только остальные освободятся, задержите их для дальнейших распоряжений. Хорошо, сэр. Идите. Хорошо, сэр. В эту минуту пришла новая телеграмма. Сердж, Корнер, НИ-1030. Только что приехал. Слон прошел здесь в 8:15. Все разбежались и спаслись, кроме полисмена. По-видимому, слон метил не в полицейского, а в фонарный столб. Задел обоих. Я взял часть полисмена в виде указаний. Стэм, сыщик. «Итак, слон повернул к западу», — сказал инспектор. «Однако он не убежит, потому что мои люди рассеяны по всей этой области». Следующая телеграмма гласила. «Гловер, 11:15». Только что приехал. Деревня опустела. Остались одни больные и старики. 3/4 часа тому назад слон прошел через нее. Заседал митинг противников трезвости. Он протянул хобот через окно и полил митинг водой из цистерны. Одни захлебнулись и умерли, другие утонули. Сыщики Кросс и О. Шоугнесси прошли через город на юг, а потому не встретили слона. Все окрестности на несколько миль кругом в ужасе. Люди бегут. Куда бы они ни повернули, они встречают слона. Многие убиты. Брент, сыщик. Я чуть не заплакал. До того это бедствие огорчило меня. Вы видите, мы окружаем его. Он чувствует наше приближение. Он снова пошел на восток. Однако дальнейшие волнующие известия были впереди. Телеграф принес следующие. «Хоганпорт, 12:19. Только что приехал. Слон прошел с 30 минут тому назад, возбудив безумный страх и волнение. Он бесновался на улицах. Встретил 2 трубопроводчиков. Один убит, другой спасся. Общая печаль. О. Флаерти, сыщик. «Теперь он как раз посреди моих людей», — сказал инспектор. «Ничто не спасет его». Пришел целый ряд телеграмм от сыщиков, рассеянных по Нью-Джерси и Пенсильвании, которые шли по следам, состоявшим из разрушенных авинов, фабрик, библиотек, воскресных училищ. Известия дышали живыми надеждами, надеждами, поистине доходившими до уверенности. Инспектор сказал: «Я хотел бы иметь возможность приказать им идти на север, но это немыслимо. Сыщик забегает в телеграфную контору только чтобы послать рапорт, тотчас же снова уходит, и не знаешь, где достать его». Теперь пришла такая депеша. «Бриджпорт, 12.13. Барнум предлагает $4000 в год за исключительное право пользоваться слоном как средством пересылать объявления. С этого времени до поимки животного сыщиками. Хочет наклеить на него афиши цирка, желает немедленного ответа. Бокс, сыщик». «Нелепость!» — вскрикнул я. «Конечно», — сказал инспектор. «Очевидно, мистер Барнум, считающий себя хитрецом, меня не знает, но я-то знаю его». И он продиктовал такой ответ: «Предложение мистера Барнума отклонено. $7000 или ничего. Инспектор Бленд». «Так-то нам не придется долго ждать ответа. Мистера Барнума нет дома. Он в телеграфной конторе. Это его обычай, когда у него есть дело на руках. Через три...» «Хорошо, П. Т. Барнум». Аппарат перестал щелкать раньше, чем я мог высказаться по поводу этого необыкновенного эпизода. Следующая депеша придала моим мыслям другой и очень печальный оборот. «Боливия. НТ 1250. Сюда пришел слон с юга и в 11.50 пересек город, направляясь к лесу. По дороге он разогнал похоронную процессию и уменьшил число оплакивающих покойного на 2 человек. Граждане стреляли в него из маленьких пушек, потом бежали. Через 10 минут с севера приехали мы с сыщиком Берком и приняли ряд ям за отпечатки его ног. Благодаря этому мы потеряли много времени. Наконец мы напали на настоящий след и шли до леса. Тут мы опустились на руки и колени и поползли, продолжая вглядываться в следы. Так двигались мы через чащу, Берг был впереди. К несчастью, животное остановилось отдохнуть, и Берг, который полз, опустив голову и внимательно рассматривая путь, ударился о его заднюю ногу раньше, чем заметил слона. Берг мгновенно вскочил, схватил его за хвост и с радостью воскликнул: «Я требую наг...» Но замолчал. Одно движение громадного хобота убило храброго малого. Я бросился назад, слон повернулся и проследовал за мною до конца леса, двигаясь с ужасной быстротой. Я неизбежно погиб бы, если бы остатки похоронной процессии точно по воле провидения не явились снова и не отвлекли внимание животного. Я только что узнал, что от этого шествия не осталось больше ничего. Но это не потеря, потому что имеется богатый материал для новых погребений. Между тем слон снова исчез. Малруни, сыщик. Новые вести мы получали только от прилежных и верных сыщиков, рассеянных по Нью-Джерси, Пенсильвании, Делавару и Виргинии. Все они шли по свежим и внушавшим надежду следам. В 3:00 пополудни пришла такая телеграмма. «Бекстер, центр. 2:15. Здесь побывал слон, весь оклеенный афишами цирка. Ворвался в благочестивые собрания, сбил с ног и искалечил многих людей, которые готовились начать лучшую жизнь. Граждане поймали его и приставили к нему стражу. Когда приехал сыщик Браун, мы вошли за ограду и постарались установить личность слона, судя по фотографии и описанию. Все признаки сходились, за исключением одной приметы, а именно шрама под мышкой. Чтобы удостовериться, Браун подполз под слона, желая взглянуть на рубец, и был немедленно разможжен, то есть его голова оказалась раздавленной и уничтоженной, хотя из ее остатков не было выжато ничего. Все бежали, а также и слон, раздававший меткие удары направо и налево. Он скрылся, но оставил за собой ясный кровавый след от ядерных поранений. Без всякого сомнения, скоро будет снова найден. Побежал на юг через густой лес. Брент, сыщик. Это была последняя телеграмма. Вечером спустился такой густой туман, что нельзя было различать предметов в трех шагах. Он простоял всю ночь. Паромом и даже амнибусом пришлось временно прекратить движение. Часть третья. На следующее утро все газеты опять были полны сыскными теориями. Передавались также все трагические факты с подробностями и большое количество сведений, полученных от телеграфных корреспондентов. Около трети каждого столбца занимали кричащие заголовки, которые я читал с отвращением. Общий тон их был таков. «Белый слон на свободе! Он продолжает свое роковое странствие! Все деревни покинуты пораженными страхом жителями! Страшный ужас предшествует ему! Смерть и разрушение следуют за ним!» Дальше идут сыщики, авины разрушены, склады опустошены, жатва уничтожена, общественные собрания разогнаны. Все сопровождается такими сценами убийства, которых невозможно описать. Теория 34 самых лучших сыщиков — отделение. Теория главного инспектора Блента. «Смотрите», — сказал почти взволнованный инспектор Блент. «Ведь это великолепно! Еще никогда так не раздувалась организация сыщиков! Слава о наших деяниях достигнет всех концов земли, продержится до конца времен, а вместе с нею и мое имя!» Но я не радовался. Мне чудилось, будто я совершил все кровавые преступления, что слон служил только моим бессознательным орудием. А как разрастался список! В одном месте он вмешался в выборы и убил пятерых представителей. После этого он уничтожил двух бедных малых по имени Одонский и Мак Флениген, которые буквально накануне нашли убежище в приюте для угнетенных всех стран и пользовались в первый раз благодарным правом американских граждан-избирателей. В это время они и были убиты безжалостной рукой сиамского бича. Затем слон встретил старого сенсационного проповедника, который готовил к следующему сезону свои героические нападки на танцы, театр и на тому подобные пагубные вещи, и наступил на него. В третьем месте он убил громоотводного агента. И так далее. И список продолжался. Становился все кровавее и кровавее, все ужаснее и ужаснее. Оказалось, 60 человек убитых, 240 раненых. Все отчеты свидетельствовали о деятельности и преданности делу сыщиков. Все заканчивалось замечанием, что 300 тысяч граждан и четверо сыщиков видели ужасное создание, и что двоих сыщиков оно уничтожило. Я со страхом ждал, что телеграфный аппарат вот-вот защелкает, и сведения действительно начали литься, но, к счастью, я ошибся в их характере. Вскоре выяснилось, что следы слона пропали. Туман дал ему возможность прекрасно спрятаться. Из самых до нелепости разбросанных мест приходили телеграммы, говорившие, что неопределенную громадную массу видели сквозь туман в таком-то и таком-то часу, и что, без сомнения, это был слон. Неопределенную массу заметили в Нью-Гевине, в Нью-Джерси, в Пенсильвании, в средней части штата Нью-Йорк, в Бруклине и даже в самом городе Нью-Йорке. Но во всех случаях неопределенная громада быстро исчезала, не оставив никаких следов. Каждый член большого сыскного отряда, рассеянного на громадном пространстве нашей страны, ежечасно присылал рапорт, и каждый говорил, что он нашел нить, выслеживал что-то и шел по горячим следам. Но день окончился без дальнейших результатов. Следующий тоже. Газетные отчеты стали делаться однообразны. Они сообщали факты, не значившие ровно ничего. Говорили о следах, которые не вели ни к чему, о теориях, в которых почти совершенно истощились все элементы, изумляющие, доводившие до восхищения поклонения. По совету инспектора я удвоил сумму награды. Прошли еще 4 скучных дня. Наконец, был нанесен жестокий удар бедным, жестоко трудившимся сыщикам. Журналисты отказались печатать их теории и холодно сказали: «Дайте нам отдохнуть». Через 2 недели после исчезновения слона я довел сумму награды до 75 тысяч долларов, опять-таки по совету инспектора. Это была большая сумма, но я охотнее согласился бы пожертвовать всем моим личным состоянием, чем потерять доверие правительства. Теперь, когда сыщики были несчастны, газеты обратились против них и принялись осыпать их самыми язвительными сарказмами. Это внушило новую идею уличным актерам. Они наряжались сыщиками на сцене и самым странным образом преследовали слона. Карикатуристы рисовали сыщиков с большими биноклями, устремленными вдаль, в то время как слон, стоя позади их, вынимал яблоки из их карманов и в самом смешном виде выставляли значок сыщиков. Вы видели этот значок, напечатанный золотом на обратной стороне обложки сыскных романов. Он — изображение широко раскрытого глаза с надписью «Мы никогда не спим». Когда сыщики приходили, чтобы выпить, хозяин бара, желавший быть шутливым, воскрешал ожившее выражение и говорил: «Желаете вы открыть глазок?» Сарказмы стояли в воздухе. Только один человек спокойно переносил все это, нисколько не волнуясь, не огорчаясь, а именно Дубовое сердце, главный инспектор Бленд. Он никогда не опускал своих смелых глаз, его спокойная уверенность ни разу не поколебалась. Он говорил: «Пусть себе смеются, посмотрим, кто посмеется последним». Мое восхищение этим человеком почти дошло до поклонения. Я постоянно был с ним, зато его канцелярия превратилась для меня в неприятное место и постепенно делалось все неприятнее. Однако, раз он мог выносить все, я намеревался следовать его примеру, по крайней мере, пока хватит сил. Поэтому я каждый день приходил к нему и сидел в канцелярии. Единственный непричастный к делу человек, который был способен на такую вещь. Все удивлялись, как я могу выносить это, и часто мне казалось, что я скоро сбегу. Но в такие минуты я смотрел в спокойное и, по-видимому, беззаботное лицо и оставался. Когда прошло 3 недели со времени исчезновения слона, я однажды утром готов был спустить флаг и отступить, но великий сыщик остановил меня, предложив один великолепный и мастерский удар. Следовало пойти на компромисс с грабителями. Твердость и плодотворность изобретательности этого человека превзошла все, что я когда-либо видел. А между тем мне случалось сталкиваться с самыми тонкими умами мира. По его словам, он мог войти с ними в сделку, затратив 100 000 долларов, и таким путем вернуть слона. Я ответил, что мне, может быть, удастся наскрести необходимую сумму, но спросил, что же станется с бедными сыщиками, которые работали так добросовестно. Бленд ответил: «Они получат половину». Это уничтожило мое единственное возражение, и Бленд написал две записки в следующей форме. «Дорогая сударыня, ваш муж может получить большую сумму денег и остаться в полной безопасности от закона, немедленно назначив мне свидание, инспектор Бленд». Он послал одно из писем со своим доверенным гонцом к так называемой жене кирпича Деффи, другое — к так называемой жене красного Макфеддена. Через час пришли следующие оскорбительные ответы. «Вы старый дурак! Кирпич Деффи умер 2 года тому назад. Бриджит Махоуни. Главный болван, красный Макфеден, повешен и отправился на небо 1,5 года тому назад. Всякий осел, кроме сыщика, знает об этом. Мэри О. Хулиган». «Я давно уже подозревал это», — сказал инспектор. «Их сообщения доказывают безошибочную точность моего инстинкта». Как только один шаг не удавался ему, у него наготове являлось другое средство. Он немедленно написал объявление в утренние газеты. Я сохранил копию с него. «Эй, Хьюбл, 242, Энтьянт, FZ 328, WMLG, ОЗПО, 2ML, OGW, МУМ». Он сказал, что если вор еще жив, такое объявление заставит его прийти вместо свиданий. Дальше он объяснил, что в этом месте всегда совершались все сделки между сыщиками и преступниками. Встреча должна была произойти в следующую полночь. До тех пор ничего нельзя было сделать, поэтому я немедленно ушел из его кабинета и с удовольствием. На следующий вечер в 11 часов я принес 100 000 долларов бумажными деньгами и передал их в руки сыщика. Он вскоре ушел. В его взгляде горела прежняя смелая, не потускневшая уверенность. Почти невыносимый час приполз к концу, и тогда я услышал его давно жданные шаги. Задыхаясь, я поднялся с места и пошел навстречу Бленту. Каким торжеством горели его прекрасные глаза! Он сказал: «Мы вошли в сделку. Шутники запоют завтра по-другому. Идите за мной». Он взял зажженную свечу и спустился в большую сводчатую комнату, где обыкновенно спали 60 сыщиков. Теперь там было около 20 агентов, которые для препровождения времени играли в карты. Я шел по его следам. Он быстро двинулся к темному отдельному углу комнаты, и в ту минуту, когда я уже совершенно задыхался от запаха и был готов свалиться без чувств, он споткнулся и упал на выставившиеся части какого-то лежащего предмета. Я услышал, как он, падая, закричал: «Наша благородная профессия отомщена! Вот ваш слон!» Меня отнесли наверх, в его кабинет и привели в себя карболовой кислотой. Весь сыскной отряд наполнил комнату, и началось такое торжество, какого я еще никогда не видывал. Созвали репортеров, открыли целые ящики шампанского, пили заздравные тосты с энтузиазмом и без конца обменивались рукопожатиями и поздравлениями. Понятно, Начальник сделался героем дня. Его счастье было так полно и заслужено таким терпеливым, достойным и мужественным образом, что я с удовольствием смотрел на него, хотя присутствовал при торжестве как бездомный нищий. Бесценное создание, порученное моей охране, было мертво. Мое положение на службе погибло благодаря моей кажущейся беспечности при исполнении важного, доверенного мне дела. Множество красноречивых взглядов доказывали начальнику глубокое восхищение. Множество голосов шептало: «Смотрите на него, он настоящий царь сыщиков. Дайте ему в руки нить, только нить, и он найдет скрытое». Дележ 50 000 долларов доставил всем большое удовольствие. Когда же покончили с этим делом, главный инспектор, вкладывая в карман свою долю, произнес маленькую речь, сказав: «Наслаждайтесь деньгами, молодцы, потому что вы заслужили награду. Больше, вы доставили бессмертную славу профессии сыщиков». Пришла телеграмма, в которой стояла: «Монро, Мичиган, 10 пополудни». В первый раз после 3-недельного промежутка я обращаюсь к помощи телеграфа. Я проехал верхом через леса целые 1000 миль по следам слона. С каждым днем отпечатки его ног делались все заметнее, больше, свежее. Не беспокойтесь, через неделю я поймаю его. Это вполне верно. Дарли, сыщик». Инспектор приказал прокричать троекратный «Ура!» Дарлию, одному из тончайших умов всего отряда. Потом велел телеграфировать ему, чтобы он приехал получить свою часть награды. Так окончился этот удивительный эпизод. На следующий день все газеты снова стали очень милы и полны похвал, за одним презренным исключением. Упомянутый же листок говорил: «Великий сыщик! Может быть, он довольно медленно отыскивает мелочи, вроде заблудившегося слона, может быть, он охотится на него днем, а ночью спит рядом с его гниющим телом в течение 3 недель. Но, наконец, он находит его, если только встретит похитителя, который укажет ему место, где он лежит». Бедный Гассан навсегда пропал для меня. Пушечные выстрелы смертельно ранили его. Он среди тумана протащился к этому негостеприимному месту и, окруженный своими врагами, подвергаясь постоянной опасности ареста, таял от голода и страданий, пока, наконец, смерть не принесла ему покоя. Сделка стоила мне 100 000 долларов. Мои сыскные расходы достигли еще 42 000. Я не мог получить место при моем правительстве. Я разорен, сделался странником по лицу земли, но мое восхищение человеком, которого я считаю величайшим сыщиком, когда-либо являвшимся в мир, до сих пор не померкло и не померкнет до конца моих дней.